Астрологи тут не помогут, это точно знаю. Тебя никто не предсказал, включая прочих знаний. Тебя узнать из всех нетрудно, будь то даже сзади. Осталось сделать, чтоб ты стала моей заей. Я подойду и закурю сигарету, и вместо урагана мимо нас пройдет самый слабенький ветер. Ты очень близко, всего на полметра, но в то же время далеко, как две планеты из разной вселенной. Ты ожидала другого, не спорю, но во мне в этот вечер зажгла огонь ты своею искрою. Бокал шампуня разбавит наш вечер, потом наступит то время, чтоб зажечь наконец эти свечи. Когда останемся мы наедине, прикосновения дают понять, как будто у меня пальцев нет. Ты вся такая классная, нереальная, мириады звезд не к тобой подавлены. Больше не было смысла ждать и смотреть на то, когда ты уйдешь. Эмоции ждут преддверия дождя, нам уже пора остановить эту ложь. Больше не было смысла ждать и смотреть на то, когда ты уйдешь. Эмоции ждут преддверия дождя, нам уже пора остановить эту ложь. Когда ты уйдешь, преддверие дождя. Теперь все элементарно, я только рядом с тобою. Мне далеко не важно, сколько раз получал отбой. Сейчас не пальцем не бомчу на красный светофор. Не остановит ничего, даже если скажешь мне стой. Я подойду и обниму королеву. Теперь мы можем идти друг за другом, хоть на тот самый край света. И если ты далеко, но в душе ты слева, я верю, на фоне остальных ты всегда останешься первой. И буду с пеной во рту идти за тобою. Начало положено теперь, пока судьба не свяжет тобой. Ты также манишь своим же прибором. Я рядом постоянно буду до самой последней. Поймы. Когда останемся мы наедине, прикосновения дают понять, как будто у меня пальцев нет. Ты такая классная, нереальная, мириады звезд миг тобой подавлены. Больше не было смысла ждать и смотреть на то, когда ты уйдешь. Эмоции ждут преддверия дождя, нам уже пора остановить эту ложь. Больше не было смысла ждать и смотреть на то, когда ты уйдешь. Эмоции ждут преддверия дождя, нам уже пора остановить эту ложь.